когда под утро этот другой, который может быть его собственным слугой, а может быть и не быть, просыпается, он вынужден мириться не только с жестоким похмельем, но и с видом этого человека, который может быть, а может и не быть, его хозяином, громко храпящего в его постели после того, как он прорулил мимо спальни молодой служанки, вызвавшей у него неумеренный интерес. А что прошлой ночью все именно так и было? Вполне возможно, хотя и тут нельзя ни за что поручиться. Автор в это время спал, так что мы вынуждены воспользоваться свидетельством Пфица и графа. Пфиц был пьяный, граф сонный, да и вообще было очень темно. Нам придется закрыть это дело за невыясненностью обстоятельств. Глава 9. На следующий день Шенк снова вышел на работу. Картограф все еще чувствовал себя неважно, однако два желания поскорее увидеть жизнеописательницу и ускользнуть из-под опеки фрау Луппин не позволили ему продолжить рекомендованный врачом отдых. Он прихватил с собой свою новую рукопись, чтобы показать ее жизнеописательнице при первом же удобном случае, а заодно и книгу «Спонтинь». Имя женщины, ради которой он обременил себя всеми этими заботами, оставалось для него загадкой. Иногда Шенк называл ее про себя подхваченной у Грубера кличкой «Рыжая», но, кроме того, он придумал много имен, которые могли бы ей принадлежать. Он мысленно произносил эти имена, представляя одновременно сидящую за столом жизнеописательницу в надежде, что, будь он наткнется случайно на ее настоящее имя, оно как-нибудь себя проявит, прикрепится к зрительному образу и тем засвидетельствует свою аутентичность. Предыдущим вечером он сумел на несколько часов убедить себя, что ее зовут Клара. Это имя было ей точно впору. Облегал ее без малейшей морщинки, как хорошо сшитый корсаж. Однако же наутро она пожухла и отпала от жизни описательницы, как сухой осенний лист. Теперь оставалось только ждать, что же придет ему на смену. Шенк проболел всего один день. Но и за это время на его столе выросла целая гора срочных бумаг. Карты, которые требовалось проверить или исправить, сообщения и запросы из других отделов. Большая часть этой скучной, утомительной работы была переадресована отсутствующему, а потому не могущему ничего возразить картографу его ушлыми коллегами. К сожалению, среди всего этого хлама не нашлось ни самой краткой записки от жизни описательницы. Шенк вознамерился было написать ей сам, но тут же увидел всю глупость этой затеи. Взглянув на почерк, она сразу же поймет, что история Пфица принадлежит не руке переписчика, но его собственной. Прошло изрядное время, пока он улучил, наконец, момент сходить наверх, в биографический отдел. Как и в трех предыдущих случаях, жизнеописательница сидела за своим столом и быстро что-то писала. Шенк ожидал услышать хотя бы самые формальные извинения. Однако она поздоровалась с ним вежливо и спокойно, словно ничего не случилось. — Я бы зашел к вам вчера, — сказал он, — но вот пришлось остаться дома. — Вы были нездоровы? Шенк на мгновение замялся. Давешний эпизод все еще вызывал у него некоторые не совсем ему понятные смущения. На меня напал какой-то бандит. Жизнеописательница сбросила свою всегдашнюю маску холодного безразличия. Теперь на ее лице читалась искренняя озабоченность. В тот же самый момент необычным разговором заинтересовались и все сидевшие в комнате. Шенк обвел их взглядом, и вскинувшиеся головы стали одна с другой опускаться. — Не могли бы мы встретиться сегодня? — Поговорим об этой рукописи. — Да, кстати, у меня тут следующий кусок. Жизнеописательница взяла у него тоненькую пачку исписанных листов, но как-то смущенно, растерянно, словно думая о чем-то другом, словно производя в уме цепь каких-то сложных вычислений. — Да, — сказала она, — хорошо. Сердце Шенка радостно подпрыгнуло. — Подождите меня после работы. — Но как я могу «Быть уверенным, что вы придете?» Жизнеописательница словно не заметила этой колкости. «Встретимся прямо здесь», — сказала она, понизив голос почти до шепота. «Только подождите меня, пока все остальные разойдутся». И снова любопытствующие головы вскинулись и нырнули, как утки в пруду. Шенк надеялся, что все присутствующие расслышали сказанное, стали свидетелями его торжества.